Она, Алли, никуда не уйдет. Наверное, надо бы сообщить об этом Майке, но она решила пока держать свои знания в секрете. Пусть не смотрит Букой. Тогда от него ничего не будут таить. А пока... «Что ты хочешь сказать? Естественная продолжительность жизни?» — спросила она Милоса. «Ты имеешь в виду время? Какое бы мы прожили, если бы умерли от естественных причин?» Милос едва заметно пожал плечами. «Да, что-то в этом роде». Алли чувствовала, это еще не все. Ох, не все. Но больше Милос ничего не сказал. Она, конечно, продолжила бы допрос, но в это время дорога сделала поворот, и они увидели невдалеке большую автомагистраль, идущую через несколько штатов. «Отлично», — промолвил Милос. «Ну, теперь станет куда легче». Он, Лосяра и Хомяк прибавили шагу. Проходя мимо Майки, Милос дружески похлопал его по спине, отчего Майки передернуло. Алли нагнала его. «Ты мог бы постараться извлечь из этой компании как можно больше пользы, вместо того, чтобы дуться и портить всем настроение». «Мне все это не нравится», — буркнул он. «Этот тип мне не нравится. Лезет со своей дружбой, куда его не просят». «Ты потерял право судить других, когда сам стал МакГиллом». «Да? А когда я получу это право обратно?» «Никогда», — ехидно заявила Алли. «Судить буду я. И вот мой приговор. Милос, парень, что надо». Майки проворчал что-то нечленораздельное. Алли поддела его локтем. «Ты злишься, потому что он красавчик и очаровашка?» Майки избегал смотреть ей в глаза. «Да ну, что-то я не заметил». У федеральной автомагистрали была только одна развязка на многие мили дороги. Вокруг теснились забегаловки с фастфудом, автозаправки и дешевые мотели. Нескончаемые потоки машин из десятка разных штатов вливались в движение на большом шоссе и покидали его. Милос окинул эту картину взором и сказал Лосяре с Хомяком. «Проверьте южную сторону дороги, мы проверим северную». Лосяра и Хомяк послушно потопали через дорогу, не обращая внимания на пронзающие их автомобили. «Не был ли бы ты так любезен сообщить нам, что мы ищем?» С изысканной вежливостью обратился к Милосу Майки. «Нам нужна семья из пяти человек», — ответил Милос таким тоном, будто это было и так само собой понятно. «Или не обязательно семья, просто пятеро человек, которые едут вместе». «Что-то я не секу», — сказала Алли. Милос взглянул на нее и покачал головой. «Тебе еще многому надо научиться в скинджекинге, я вижу». Он повернулся и внимательно осмотрел стоянку перед Бургер Кингом, у которой они находились. «Нам нужно вселиться в пятерых человек, едущих в одной машине», — объяснил он. «Тогда мы домчимся до Мемфиса с ветерком». Алли была потрясена и не скрывала этого. «Так вот как вы путешествуете, лишая людей их собственной жизни?» «Да, это один из способов», — как ни в чем не бывало, — ответил Милос. «Но это же ужасно!» Милос бросил на нее непонимающий взгляд. «Мы не делаем им ничего плохого. И они ведь получают свои тела обратно». «Да, они их получают, но в сотнях миль от того места, куда им было надо. И им никто не может объяснить, как они туда попали и почему». Алли взглянула на семью, выходящую из Бургер Кинга. Куда они едут? Каково бы им было ехать в одно место, а оказаться в совершенно другом? «У людей свои планы, своя жизнь», — настаивала Алли. «Одно дело взять что-нибудь взаймы и совсем другое украсть». Милос посмотрел на нее с улыбкой и скрестил руки на груди. «Ну и ну. У Алли изгнанницы, оказывается, есть совесть». Алли не могла разобрать, то ли он ею восхищается, то ли смеется над ней. Майки, который был счастлив слышать их перепалку, вмешался. «Оставь его, Алли! Пусть скинджекит кого хочет, мы и без него обойдемся!» И добавил так тихо, чтобы его слышала одна только Алли. «Все равно из этого ничего не выйдет, если ты понимаешь, о чем я». Но высокомерная ухмылка на лице Милоса вывела Алли из себя. Она закусила у дела. «А я говорю, на нас лежит ответственность. Мы должны распоряжаться нашим даром разумно. Мы должны быть рачительными хозяевами». На этот раз Майки встал между нею и Милосом так, что полностью загородил этого последнего. «Пошли отсюда, окей?» Но Милос обошел Майки и оттер того в сторону. «Возможно, время, что я провел в Междумире, сделало из меня бессердечного стервеца», — признал он. «Наверное, мы действительно должны уделять больше внимания тем, чьими телами пользуемся. Тогда спрашиваю тебя, как у рачительной хозяйки, что ты предлагаешь?» Али перевела взгляд на автомагистраль. «Давайте найдем семью, которая и так едет в Мемфис». Майки вскинул руки вверх. «Ты, наверное, забыла кое-что?» — взорвался он. «Я не скинджекер!» Али потеряла дар речи. В ажиотаже она проигнорировала простой факт, из-за которого поездка в чужих телах становилась невозможной. Оглянувшись по сторонам, она увидела, что и лосяра с хомяком застыли, как громом пораженные. Лосяра прошамкал. «Я не ослышался. Он только что сказал, что он не скинджекер».